О том, что нельзя совмещать служение слову и заработок. Однажды мы с Колей Блохиным, известным сегодня православным писателем, а тогда только что вышедшим из лагеря политическим преступником, Коля отсидел 5 лет по 139-й статье за незаконное производство и распространение православной литературы, решили подзаработать денег. Это было в 1988 году. Коля предложил напечатать репринтом, разумеется, нелегально, Библию с иллюстрациями Даре. Эта книга много десятилетий не переиздавалась в России и, конечно, была нужна. В этом смысле дело это было правильное. С другой стороны, за тираж в 1000 экземпляров можно было получить приличную по тем временам сумму денег, которые бы и мне, и Коле не помешали. Это мы тоже прекрасно понимали. И в этом смысле это было никакое не благочестивое, а самое настоящее меркантильное предприятие. Библию с иллюстрациями Даре ни в одной библиотеке на руки не выдавали. Я рассказал владыке Петериму о нашей идее, и тот, как издатель, сразу загорелся, несмотря на опасность подобного предприятия в то время. Он передал мне роскошный том из своей домашней библиотеки, предупредив, что книга очень дорога ему, поскольку принадлежала его покойному отцу-священнику. Я клятвенно заверил владыку в сохранности книги и на неделю передал ее Коле для пересъемки. Через неделю я позвонил Николаю и справился, как дела. Он отвечал, что требуется еще 3 дня. Но через 3 дня он огорченно сообщил, что есть проблемы и нужна еще неделя. Через неделю все повторилось. Книгу Николай не возвращал. Между тем, владыка Петерим поинтересовался, может ли он забрать Библию и когда будет тираж. Я орал на Колю в телефонную трубку 10 минут, но тот, прошедший тюремные допросы и пресс-хаты, объяснил мне, как маленькому, что все понимает, но кровь из носа, нужна еще неделя, и книга вернется к архиерею в целости и сохранности. Через неделю Коля книгу не вернул. Я был в отчаянии и не знал, как смотреть владыке в глаза. Чтобы хоть как-то понять, что происходит, я пошел к нашему общему с Колей другу Виктору Бурдюку, который отбывал с Колей тюремный срок по одному делу. «Да он ее продал», — уверенно сказал Виктор, выслушав мой рассказ. «Как продал? Это же невозможно!» «Еще как возможно! Продал, а сейчас деньги пропивает». «То-то, я смотрю, он запил. И все коньяк, коньяк». Надо сказать, мы все знали об этой слабости нашего друга. Если уж он брался за бутылку, то остановить его ничто не могло, особенно после 5 лет лагерей. Виктор вошел в мое ужасное положение, и мы вместе бросились к Николаю. Коля всегда был человеком правдивым и сразу во всем покаялся. Он продал архиерейскую Библию в тот же день, когда получил ее от меня, точнее, через 40 минут. Этого времени хватило, чтобы доехать до Кузнецкого моста и там получить за книгу 500 рублей на известном московском черном рынке у магазина «Букинист». На мой отчаянный вопрос, зачем он это сделал, Коля лишь пьяно отвечал, что бес попутал. Виктор Бурдюк ни о чем его не спрашивал. Он знал своего друга гораздо лучше меня. Положение складывалось поистине катастрофическое. Купить такую книгу было практически невозможно. Да и на какие средства? Даже если где-то посчастливится найти экземпляр, он будет стоить, как говорили знающие люди, не меньше 1500 рублей. Такая сумма была для меня совершенно запредельной, не говоря уже о том, что владыка Петерим сразу поймет, это не книга его отца. И все же я бросился к московским ростовщикам, но впустую. Мне просто нечего было заложить. Через 3 дня, в понедельник, я должен был предстать перед владыкой. Тянуть дальше было нельзя. И тогда я купил билет на поезд и поехал в Печоры к отцу Иоанну, благо впереди были выходные. Однако в Печорах я был сражен известием, что отец Иоанн затворился в келье и уже несколько дней никого не принимает. Это известие раздавило меня. Как в такой трудный момент не удостоить меня ни единым словом? В отчаянии я поехал на приход к отцу Рафаилу и поведал ему о своем несчастье. И тут мне повезло. Отец Рафаил был человеком, не унывавшим никогда и ни при каких обстоятельствах. Уныние он считал самым глупым из 7 смертных грехов. Для начала он жестоко высмеял мое маловерие и напомнил, что я забыл самое простое и известное всем средство – начать читать молитвенное правило о потерянной вещи. Его слова меня просто сразили. Как же я мог забыть? Ведь прекрасно известно, что есть проверенный способ. Правило совсем простое. Читай 50-й псалом царя Давида и символ веры, и вещь найдется. Кстати, не так давно это правило мне очень пригодилось. Ирина Владимировна Кругова, жена Александра Кругова, главного редактора журнала «Русский дом», купила новый автомобиль. Я его осветил, а на следующий день машину украли. В милиции сказали, что эта модель относится к числу самых угоняемых, и, скорее всего, машину уже разбирают на запчасти. Но Ирина, в отличие от меня, сразу вспомнила об особой молитве. Она только усмехнулась на слова милиционеров и стала читать это самое правило. Через день машину благополучно нашли, только замок зажигания был вырван с корнем. А я об этой молитве позабыл. Больше того, конечно же, прав отец Рафаил. От отчаяния и маловерия я вообще запамятовал, что надо обратиться не к Вите Бурдюку, не к букинистам, не к московским ростовщикам, а к самому Господу Богу и больше никому. Но отец Рафаил обо всем этом вовремя мне напомнил. Вечером на всеночной и на литургии, и в вагоне поезда по пути в Москву я все время, не переставая, читал «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и веруй во единого Бога Отца Вседержителя», пока не уснул под утро в купе под стук колес. Господь еще так устроил, что я оказался в купе один и мог спокойно помолиться. А на утро, когда я прямо с вокзала приехал в издательский отдел патриархии, меня ждал там Виктор Бурдюк с книгой, завернутый в атласную ткань и совершенно неповрежденный, той самой, принадлежавшей владыке, доставшейся ему от отца священника. Как Виктор нашел ее, он рассказывать не стал, да и я, глядя на его усталое лицо, не расспрашивал. Потом, по некоторым признакам, я догадался, что Виктор призвал на помощь каких-то своих знакомых из прежней тюремной жизни. Я передал книгу владыке Петериму. Он, слава Богу, даже не упрекнул меня. Вот настоящее благородство, снисходительность и христианская любовь. От радости я сразу позвонил отцу Рафаилу. «Вот видите, Георгий Александрович, как Господь близок к нам», — вдохновенно произнес отец Рафаил. «Еще бы мне было не видеть». Коля Блохин благополучно пропил 500 рублей, и наши отношения вернулись на круги своя. Только книги я с ним больше не затевал печатать. Лишь те повести, которые он написал в тюрьме, я потом опубликовал в нашем монастырском издательстве. С тех пор я прочно усвоил, нельзя одновременно служить Богу и мамоне. Что правда, то правда. Если же не пытаться это смешивать, то Господь сам пошлет все необходимое в нужное время. Таков не только мой опыт. В похожую историю попал как-то один мой друг, только ставки в его случае были гораздо более серьезными. Поэтому, когда время от времени я звоню ему и говорю: «Хочешь спасти душу и заработать миллион?», а он отвечает: «Да». Оба мы понимаем, что это всего лишь шутка.